«Простите, мистер полисмен, но к нам ваши слова неприменимы», — отрезал я. «Драку, да еще взявшись и использовав оружие, начали эти трое», — указал я на взбирающихся на платформу питейной троицу. «Мы только защищались». «Неважно», — отмахнулся полисмен все с тем же надменным видом. «Штраф в пользу Тилькантера за драку, 2 дюжины золотых, да вы издеваетесь». Возмутился я как несусветной суммой, так и тем, что с меня ее вымогают, в общем-то, ни за что. Сопротивление представителю власти, нахмурившись, оскалился полисмен, укутываясь ощутимыми мной, да и видимыми мистическими проявлениями. «Если вам угодно, да», — ответил я, рассердясь. «Трактаторы, чуя мое настроение, выхватили метлу, отливая в сумерках краснотой расплавленного металла. Пропустите нас, мистер полисмен», — потребовал я, — «требуйте ваш несусветный штраф с виновных, а мы покидаем ваш неприятный остров». Несколько подутративший в надменности эльф смерил меня и Зои взглядом, и, ни слова не говоря, отошел в сторону, освобождая дорогу, чем мы и воспользовались, поднимаясь на оставленный альбатрос, где я тут же начал подготовку, и через 1/4 часа наш варик уже рассекал ночное небо Нома. «А почему ты молчишь, Фиг?» — вдруг подала голос Зои, впервые с начала того неприятного инцидента в питейной. «Обиделся? На что, Зоя?» — буркнул я, действительно несколько задетый ее пассивным поведением. «Но не говорит же любовнице, что у меня к ней претензии за то, что не поучаствовала в кабацкой драке. Это уж совсем непристойно для джентльмена, которым я стремлюсь и стараюсь быть. И искренне надеюсь, что я им и являюсь. Ну прости и, Фиг», — протянула она. «Иногда хочется почувствовать себя беззащитной и опекаемой, а ты такой надежный и, я всеми силами исправлю эту неприятность. Не знаю, по-моему, наше совместное времяпрепровождение было желанно любовнице несколько более, чем мне, но причину ее ощутить себя оберегаемой леди я теоретически способен понять, а отказываться от приятного и искреннего приглашения, рассказывая, как меня задела ситуация, да еще и полисмен этот дурацкий, в общем, просто не отказался, предоставив управлять альбатросом автоматическому управителю. А Зоя, то ли в силу своих внутренних причин, то ли действительно чувствуя некоторую вину, расстаралась просто удивительно. Так что из кровати я выбежал опрометью, даже не облачившись, буквально за минуту до перехода через грань. «Ты забыл, Фиг», — догнала меня через несколько секунд Зоя, обнаженная и задорно помахивающая той самой травяной юбочкой, но увидела мое нахмуренное лицо и перестала улыбаться. «Проблемы, не сказать все, перешли», — констатировал я переход грани. «Мы несколько отклонились от курса, Зоя», — уже несколько более расслабленно сообщил я, «потому что через грань мы уже перешли, навигация в изнанке, прерогатива воздушных кораблей, да и у них, даже с искуснейшим мастером грани, опасное и не слишком надежное дело. Фиг, прости, Зоя, за что?» Уже окончательно успокоившись, фыркнул я. «За наше совместное времяпрепровождение, так я не против, а скорее за», честно признался я. «Просто неудачное стечение обстоятельств вообще. Насколько все серьезно?» Сбросив всяческие остатки жеманности, поинтересовалась Зоя. «На Ласур мы точно не попадем», — размышлял вслух и отвечал я. «А вот как нам дальше, будет понятно, когда поймем, в какой из 3 номов нас выкинет. В любом случае, мы даже не задержимся», — успокоил я подругу, да и себя. «Просто, возможно, придется 2 недели, а то и 3, питаться запасами альбатроса. Ну и вправду не страшно», — расслабилась и подруга. «Чем заняться, найдем». В чем была, безусловно, права. А через минуту, уже в номе, я занялся астрокомпасом, определяя, где мы. И да, в торговый ном Ласур мы не попадем. Могли бы, если бы это было именно нужно, да и располагался он на нашем изначальном маршруте. Но в текущем положении это выходил ненужный крюк. Впрочем, и самые пессимистичные прогнозы не сбывались, в чем я убедился, сверяясь с картой и схемами. В 8 днях полета был обитаемый ном, обозначенный как небольшое поселение без торгового потенциала. Таковых номов было немало, да и первый ном, посещенный нами после крепости, был таковым. Но закупить свежие фрукты и что-то повкуснее круп и солонины и размять ноги в таком номе вполне возможно. И нам, скорее, нужно. Так что проложил новый маршрут, рассчитал, да и был утащен Зоей в кровать, потому что не закончили. Против чего, по совести, не находил толковых возражений. Хотя любвеобильность оборотня меня несколько заинтересовала чисто умозрительно. В том плане, что в том же Диастристе Зои любовников не заводила, это точно. И столь страстной и охочей до постельных утех не была. А на вопрос, уже через пару дней, задумалась и сообщила, что это, ну как способ общения, внутренняя потребность показать приязнь. Да и делать в Варрике больше нечего, пожала плечами она. «Мне с тобой хорошо, при этом расстанемся», после короткой паузы сообщила она. «Ты же в отряд точно не пойдешь?» «Точно», кивнул я. «Я про него только от тебя и слышал, да и зная, что там замечательные и разумные не мое, Зоя. Ну вот, а значит, последствий никаких, типа семья скандалы. Я то в том кабаке не вмешалась, потому что с тобой расслабиться могу», призналась она. «А почему бы нам в Варрике не тренироваться?» Поинтересовался я. «Дело не в том, что Саити мне не нравилось, отнюдь, да и деятельный, иногда чересчур, на мой вкус, характер любовницы не давал заскучать. Просто начинало появляться некоторое неудобство, которое я стеснительно старался исправить лекарствами в уборной. Все же возможности человеческого тела отличны от оборотня, регенерация которых вошла в мифы и легенды. А отказывать подруге и любовнице со словами, что я себе натер причинное место, ну как-то совсем неудобно. Хотя, похоже, что я стал несколько крепче и выносливее себя в том же приюте. И не работа механиком тому причиной, скорее всего, развитие мистических возможностей в некотором роде укрепляло и улучшало тело. Кстати, на такое положение вещей были намеки в литературе на мистические темы, хотя без подробностей и деталей. Да и не у всех магеров подобное наблюдалось, как отмечала книга, переписанная на Диастристе. Некая индивидуальная особенность души, как отмечал автор, имея в виду именно мистическую часть. Зои против тренировок не возражала, что разнообразило наш досуг и сократило мои отлучки в уборную. Хотя и тренировки подчас заканчивались схватками в несколько ином плане, но не столь часто, да и не настолько продолжительно, как раньше. И наконец, на день раньше рассчитанных сроков мы перешли в Ном с небольшим поселением, не имевшим на моей карте даже названия. Причину, почему мы двигались быстрее намеченного, я так и не понял, но она мне явно не вредила, так что против нее я не возражал, даже не зная. 21. Подозрительный Пеннет. Остров Нома, в котором мы намеревались отдохнуть, был вулканическим, причем с заметно курящимся дымом вулканом. При этом, облетая остров, было действительно интересно, особенно с учетом буйства зелени, натуральных джунглей от склона вулкана до песчаного пляжа, стало заметно, что вулкан имеет ощутимый раскол, и часть острова растет в сторону от зелени и небольшого поселения. То есть при извержении жизни на острове не страдает, скорее наоборот. Натурфилософ приюта рассказывал о всяческих полезных веществах для растений, выделяемых при извержении. В обычном случае извлечь пользу было бы нечему, разве что новым растениям, если из семена каким-то чудом окажутся на этом острове. Но тут имелся этакий ловоотвод, так что растительность получала все плюсы, оставаясь живой и целой, что наглядно демонстрировало ярчайшей зеленью джунглей. А вот на небольшом холме, неподалеку от берега, без чистокола и ограды, стояло три десятка двухэтажных коттеджей, вызывающих у меня ностальгию по Британике, очень уж похожи были не материалами, а манерой постройки. При этом, что меня удивило, никаких сельскохозяйственных полей не наблюдалось. Впрочем, возможно, буйство местной растительности таково, что обеспечивает местное население пропитанием без усилий с их стороны. Вполне возможно, а местные леди и джентльмены заняты чем-то поинтереснее, чем возделывание полей. Фиг, ты не заметил, вдруг ухватила меня за плечо Зоя, также знакомящаяся с островком. Что? Поинтересовался я. Да показалось, наверное. А если и нет, то не наше дело. Спрошу, скорее себе задумчиво ответила Зоя. Спорить с подругой я не стал, хотя предложил заложить вокруг островка еще один круг. Но Зоя помотала головой, так что я направил альбатрос к небольшому пирсу, врезающемуся в волны напротив поселения. В принципе, при желании, здесь мог остановиться и воздушный корабль, хотя и не встать на стоянку. Пирс просто выходил на прибрежную отмель, будучи ничем не защищен от океанских волн. А вот лодки, расположенные у окончания пирса, и заставили меня совершить некоторый крюк, прежде чем поплавки альбатроса заскрипели по песку. Последнее было нашему варрику не опасно. Металлическое дерево атлантов было изрядно прочным, ну и избавляло нас от необходимости бросать якорь. Правда, в Камуладуне мне придется поставить варрик на колеса, или просто арендовать причал. Родной город имел полноценный порт воздушных кораблей на реке, да и не только воздушных, кстати говоря, а от домиков в направлении причала выдвигалась некая делегация из трех разумных, что неудивительно, как по мне, но маленький, вряд ли его радуют частым посещением варрики. Про воздушные корабли можно не говорить, оружие, фиг, констатировала Зоя, легко охлопав свой собственный арсенал. Это да, она была абсолютно права, и высокий, благообразный джентльмен в черном сюртуке и с тростью, и троица довольно внушительно выглядящих джентльменов в менее формальных куртках были отменно вооружены. Карабины сопровождающих даже не крепились за спинами, а спускались на ремнях, будучи боеготовыми. «По-моему, это нормально, Зоя», через секунду обдумывания констатировал я. «Небольшой ном, а кто мы, с какой целью прилетели, местные не знают». «Ну вообще-то согласна», признала подруга. «И этот, с палкой, смешной, как он не сварился в этом черном облачении. Сейчас увидим», поднялся я, направляясь к Зое к аппарели Альбатроса, которая, к моей внутреннему удовлетворению, успешно открылась, соединив наш варрик и пирс. Все же я, неопытный аэронавт или аэратор, как называли пилотов-варриков, да и вообще не аэронавт, если на чистоту. С учетом автоматического управления, в моем воображении я выходил энергоканалом для факела, что, учитывая то, что я никогда не учился быть пилотом-варрика, нисколько не уязвляло мое достоинство и самоуважение, а редкие успехи, пусть в мелочах, служили поводом для не слишком значительной и внутренней, но гордости. На пирсе на нас взирала уже замеченная четверка. Джентльмен почтенного вида и его сопровождающие, несомненно, охранники. Кстати, позабавивший Зои момент нашел некоторое объяснение. Очень пристойно выкроенный сюртук, брюки и жилет встречающего нас джентльмена с тростью были выполнены из сетчатой, газовой ткани, что было незаметно со стороны, но вблизи прекрасно различимо, и вызывало скорее уважение этим решением, позволившим сохранить достойное облачение, при этом не сварить, как выразилась Зоя, носителя. Потому как в номе действительно было жарковато, хотя мой костюм механика позволял игнорировать и пребывать в комфорте при гораздо более высоких температурах, а вот сопровождающие были в куртках, свободных мешковатых штанах и мягких сапогах. Обувь же джентльмена в черном опять же выходила достойным компромиссом между приличием и погодой. Если приглядеться, то на лакированных штиблетах было множество маленьких отверстий, несомненно, способствующих охлаждению. «Приветствую вас в Драгонфорде, Лукис, путешественники», неторопливо, с выражением поприветствовал нас джентльмен в черном, приподняв над головой мягкую шляпу с несколько приподнятыми полями. «Я, Пеннат нашего острова, Милон Даглас. Кто вы и с какой целью прибыли в наш ном?» «Приветствую, мистер Пеннат», кивнул я, подумав, что шляпа не помешает и мне. «Все же я, не отрок из приюта, а уважаемый механик и джентльмен Фиктор Хуманум. И если костюм механика и вправду уместен хоть в мастерской, хоть на приеме у мэра, то вот отсутствие шляпы доставляет некоторый внутренний дискомфорт, как минимум, невозможностью сделать такой же значительный и красивый жест, как собеседник. Не говоря о том, что гоглы не всегда уместны, а прикрыть глаза от солнца бывает не лишним. Но вот что занятно, имя и должность, не говоря о манере одеваться, просто кричали о том, что передо мной выходец из нашей благословенной Британики. Хотя, скорее всего, некие переселенцы, возможно, решившие покинуть Британику во время войны с ситхами, что многие не слишком крепкие на голову осуждали, а как по мне, довольно разумный выбор, потому что от людей на Британике, если бы не вмешательство цвергов, которого никто, судя по историческим книгам, не обещал, не осталось бы никого, и кичливые заявления потомков победителей из людей вызывали только стыд за собственный вид. «Ну, остался твой предок и воевал, выжил, что чудо, породив тебя, но воевал в проигрываемой войне, хотя и проявил доблесть, и кичиться этим, недостойно, потому что не ты же совершил те подвиги, а осуждать сбежавших, не говоря об их потомках, совсем уж несусветная глупость». Хотя джентльмены в куртках, судя по их виду, несколько отличались от Пеннада, и типом внешности, и манерой держаться. Один из них, судя по характерному отливу загорелой кожи и тяжелой челюсти, имел в предках орков или какой-то аналогичный, явно не принадлежащий к человеческому виду народ. «Механик Фиктор Хуманум, к вашим услугам», отрекомендовался я, чем проявил не невежливость, а обозначил некоторые тонкости. Моя спутница и подруга, Зоя Луизильян, привела же нас в ваш дом потребность пополнить запасы продовольствия и немного отдохнуть. Мы совершаем дальнее путешествие. Благодарю, мистер Хуманум. Чего только не бывает в Тесселисе, без осуждения, но явно удивленный ответил Пеннет. Едой мы с вами поделимся и совершенно не против вашего пребывания на пирсе. Вы отменно удачно поставили свой варик, мистер Хуманум, так что он ничуть не мешает. И приглашаю воспользоваться моим гостеприимством. Признаться, ваше путешествие вызывает интерес, да и новости Тесселиса хотелось бы послушать. Да и у нас к вам, мистер Даглас, есть вопросы про ваш дом. Отвечу, добродушно ухмыльнулся Пеннет. Зоя, хотя и незаметно для незнакомого с ней, была, несмотря на расслабленный вид, напряжена, что в общем, можно понять. Сопровождающие, судя по слегка напряженным позам и взглядам, были боеготовы. Но объяснение этому вполне очевидно. Демоны изнанки ведают, кто их незнакомые гости и с какими намерениями прибыли в дом. Ну а что они такие боевитые, так охотники же, скорее всего. Что, кстати, дополняет причину отсутствия полей. Видимо, мясо дает охота и рыбная ловля, а растительная пища собирается как есть. Направились мы в поселение, которое действительно оказалось вполне бриттским, свойственным пригородом людей. И на каменистом холме, не требующем мощения, небольшие палисаднички, скорее всего, сделаны из принесенной плодородной почвы, которой в номе удачная находка более, чем достаточно. Единственное, что не соответствовало дагерротипам в учебниках, а лично я, по понятным причинам, в пригородах и на фермерских хозяйствах британики не бывал, так это какие-то, наверное, хлевы или амбары, довольно кривовато смотрящиеся на фоне более чем пристойных коттеджей. Впрочем, явно хозяйственные постройки, так что предъявлять к ним требования в разрезе стиля и аккуратности не слишком разумно. Мистер Пеннет, а почему совсем не видно разумных? Вдруг звонко уточнила Зоя, сделав довольно наивное лицо и хлопая ресницами. Пеннет, леди, поправил ее наш провожатый. И кто на охоте, кто на рыбалке. День вечер кормит. Понятно, благодарю. А я немного удивился. Дело в том, что мы облетали дом, и никаких рыболовных судов в округе не наблюдали, хотя, на расстоянии от острова и не приглядывались. Так что, вполне возможно, что баркасы у пирса именно баркасы. А вот для рыбной ловли используется какой-нибудь более солидный корабль, шхуна или барк, вполне могущий быть нами незамеченным. Не говоря про то, что просто рыбачить в отдалении, на противоположном конце дома. Тем временем мы добрались до коттеджа в центре поселения. Спутники Пеннеда расположились в гостиной первого этажа, а сам он вместе с нами поднялся на второй, где был немаленький обеденный стол, заставленный кушаньями. И так обедать собирался, да вас увидел, распорядился подготовить трапезу, подмигнул мистер Даглас. Буквально пара вопросов, и я отвечу на ваши. Знаю, что не слишком гостеприимно, но очень уж интересно. На что я только согласно кивнул и тут же ответил, благо никаких секретов Даглас не выпытывал. Просто откуда мы и куда направляемся, и нет ли на Варрике никого, кому не помешает, если не гостеприимство, то хотя бы фрукты и свежая зелень. Скрывать я ничего не стал, хотя и не слишком откровенничал. А потом мистер Пеннет стал рассказывать про остров. Вот только врал. Не знаю, зачем понадобилось этому почтенному джентльмену врать незнакомцам, возможно, просто в силу характера, есть и такие люди. Но историю острова, которую он рассказывал, ну скажем так, глупость несусветная. Ном, маленький, торговых маршрутов по нему не проходит, торговать с ним некому. Я лично не только читал, но и наблюдал номы, оторванные от Тесселиса в силу малочисленности и отсутствия товаров. И масса мелочей в доме Пеннеда, от пневмочасов на стене, да безделушек на полках прямо указывала на постоянную и регулярную связь с другими номами. Ну не могло быть иначе, не произведут местные всего, что мы видели, своим трудом, а если произведут, так весь ном населен величайшими и трудолюбившими мастерами, что-то вроде десятков мастеров-крепов. Ну да ладно, имеет этот ном связь и имеет. В принципе, возможно, они добывают какие-то особо ценные материалы, драгоценности, золото доместических животных, типа полезные кораллы, губки или что-то подобное. И в качестве защиты от пиратов и стяжателей этот ном и его торговые партнеры выбрали тайну. Но мистер Даглас мог просто не рассказывать или опустить щекотливые моменты, а не врать напрямую. Довольно неприятно, хотя в целом, не страшно, надо выпить, леди Луизильян, мистер Хуманум, прокашлялся тем временем Пеннет, и рассчитываю, что вы составите мне компанию, не оскорбите гостеприимство, широко улыбнулся он, само собой, мистер Даглас, Пеннет хлопнул в ладоши, и в комнату с подносом вошла некая девушка, явно не леди, и держала себя, опустив голову и слегка горбясь, да и одежда была, по сути, просто куском ткани, накинутым на тело и скрепленной несколькими стежками. Служанка, на что указывала манера призыва мистера Дагласа. Вид разумной этой служанки мне был неизвестен, возможно, полукровка, и с гоблинами. Несмотря на невысокий, но подходящий человеку рост, девушка имела оливково-зеленоватую кожу и характерные раскидистые листовидные уши. Поставила эта служанка на стол поднос с бутылкой скотча, о чем писала надпись, да и вид был мне знаком. Бритский скотч, как он есть. А мистер Даглас щедро плеснул выпивки в три бокала и, улыбаясь, придвинул два к нам. И яд, негромко бросила Зоя, даже не прикасаясь к бокалу, выстрелив в него явно измененным оборотом языком. И в одну секунду произошло несколько событий. Остро блеснувший глазами мистер Пеннет, не утратив улыбки, резко дернул левой рукой к запястью правой, роняя поднятый бокал. Там у него был некий механизм, я полагал, инструмент, или часы, или компас, что-то такое. Но движение и выражение глаз меня разубедило. Некое оружие, которое этот мужчина наводит на нас и готов активировать. Трактатор плетью ударил по руке, поднимая ее, а второй, хлестнул по открытой шее. Мистер Даглас, шипя и почернев, упал лицом на стол. При этом девушка-гоблиноид, не успевшая выйти, буквально упала на пол, почти неслышно подвывая, прикрываясь руками и даже ушами, благо их размеры это позволяли. А я вскочил, проверяя. Первое, поднял рукав на руке бессознательного Пеннеда. И да, трехзарядный миниатюрный револьвер на предплечье. И сам мистер Даглас жив, хотя после подтверждения его агрессии и злоумышления не сказал бы, что смертью своей он бы меня сильно расстроил. Зоя, не опуская револьвера, который она выхватила под столом, собственно, если бы не резвость трактаторов, не удивлюсь, если бы мистер Даглас через секунду бы обзавелся несколькими лишними, непредусмотренными природой отверстиями, подскочила к девушке, встряхнула за плечо, дернула, прикрыла рот и зашипела, не из-за оборота, просто начала задавать шепотом вопросы, сначала на знакомых, потом и незнакомых мне языках, на одном из которых несчастная рыдающая и трясущаяся девушка ответила, пираты, фиг, скорее всего, пираты, перевела мне подруга шипящим голосом, десяток лет назад перебили мужчин племени, женщин, в работнице и трахать, отстроили коттеджи, и я не зря насторожилась, у них в водной пещере воздушный корабль, это неприятно, с трудом подавил я недостойные джентльмена высказывания, их много, 2-3 сотни, полноценный экипаж воздушного судна, эта девчонка неграмотна, считает по пальцам, да и трясется от страха, хотя в этом ее можно понять, надо добираться до Альбатроса и улетать, воздушный корабль нас не догонит, в домах много пиратов, 2-3 рук, с ехидством уточнила Зоя, эту девушку, возможно, с собой, прошептал я, испытывая жалость к несчастному и запуганному созданию, Зоя уточнила, на что девушка скорчилась на полу, прикрыв лицо ушами и рыдая, она не хочет, боится, фыркнула Зоя, ну, не заставлять же, пожал я плечами, нам бы самим спастись, а там в ближайшем номе с флотом сообщим о пиратах, разберемся, согласно кивнула подруга и за минуту обыскала второй этаж, очень профессионально, быстро, хотя наемница, вполне понятно, точно пираты, с кривой усмешкой констатировала она, ничего дорого, ценности или на корабле, или прикопаны где-то, ну, тут тебе виднее, не стал спорить я, эта девушка тревоги не поднимет, не думаю. Тогда попробуем обойтись без стрельбы. Попробуй, но не думаю, что выйдет. Я прикрываю, пристроилась подруга за моей спиной, держа оба револьвера скрытыми и наготове, но не на виду. Такой конструкцией и спустились по лестнице, уткнувшись на внимательные взгляды пиратов. И куда вы направились? Не скрываясь, потянулся к ружью один из них. К своему варику, начал было я, стараясь сделать виду удивленно уверенный. Впрочем, это не помогло, не в моем замысле. Пираты дернулись к оружию уже уверенно и дружно, не самим пиратам. Грохот трех выстрелов слился в один, а меткостью Зои отличалась отменной. «Бежим», — заключил я, потому что возможности скрытно добраться до варика и улететь мы лишились. И мы побежали, но через несколько секунд раздались выстрелы и засвистели пули. Я, слегка пригнувшись, подхватил подругу трактаторами. «Я оборотень, дурак», — расшипелась развернувшаяся Зоя, стреляющая мне за спину. «Я тебя прикрывать должна, костюм механика», — бросил я, хотя несколько попаданий я получил, но костюм был сделан на совесть, и хотя пули в трех местах пробили мистически укрепленную кожу, но явно утратили злую скорость, просто нанеся синяки и повредив кожу. Так, со стреляющей за спину и выражающейся неподобающей леди Зои, добежали до альбатроса, а метла выполнила свою функцию, выметя с пирса ошалело выскочившего из нашего варика пирата. «Больше нет», — сообщила Зоя, подтвердив оборотничьим чутьем мои ощущения. Заскочили в варик, к счастью, не пострадавшие и не выведенные из строя, захлопнули люк под стук пуль и заняли место в кабине, где я напомнил подруге про электропушку, а она мне, про то, что я, ну скажем так, далеко не самый опытный и мудрый механик. Дело в том, что пушка была, и даже имела рычаг управления. Вот только была она под кабиной варика, а Зои просто не видела, куда стрелять. Не видел и я, но тут помогли трактаторы, охватывая рычаг пускового и направляющего механизма. Я мистическим образом знал, хотя и не видел, в какую сторону направлен ствол скорострельной электропушки. В итоге, перед вылетом, я расстрелял полтора десятка пиратов, обстреливающих альбатрос из ружей, и начал разгонять наши транспортные средства, с естественным намерением поскорее покинуть этот проклятый ном. 22. Воздушный бой. Альбатрос оторвался от воды и уверенно набирал высоту, а мы с Зоей обменивались мнениями и наблюдениями. Все равно, пока не покинем этот ном, нормально не расслабимся. Альбатрос – воздушный корабль, особенно загнанный в подводную пещеру, не догонит, но это если лететь, а не расслабляться с автоматическим управителем. Последний жертвовал скоростью в пользу стабильности и плавности полета, что более чем оправдано в обычных условиях, да и времени мы теряли не так и много. Но вот с учетом пиратского воздушного корабля, для электропушек которого альбатрос на один выстрел, ну на два, если очень повезет, да и то исключительно за счет того, что переделки команды Диастриста сделали варик запредельно прочным. В общем, даже, казалось бы, незначительные минуты, выигранные за счет ручного управления, не выглядели в текущей ситуации незначительными, а ощущались очень значимыми. Я даже не стал говорить Зое, ну и сам не стал возиться с кровоточащими кровоподтеками от пуль на спине. Не критично, а после перехода грани спокойно займусь. Ну а напряжение и прочее после боя мы скидывали, именно пытаясь понять, как вообще оказался возможным этот пиратский ном. В общем, судя по всему, нами наблюдаемому, ну и бормотанию служанки пиратов, хотя в данном случае рабыни, иначе и не скажешь, выходила такая картина. Пираты в округе этого нома удачная находка не атаковали корабли, используя захваченный ном как базу для ремонта, отдыха, да и жизни. Гостей в населенном, но неинтересном номе не было, да и быть, как по мне, не могло. А чрезвычайно маловероятные гости нома либо бы пролетели на своем корабле мимо, ничего не заметив, либо стали бы очередной добычей пиратов. И, скорее всего, у этих негодяев минимум два воздушных корабля, Зоя, а то и больше, рассуждал я. Один занят пиратским промыслом, а второй чинится и на страже находки. Похоже на правду, кивнула подруга. А с нами они стали кривляться, потому что варик, кораблем нас до границы нома не догнать, остров мы облетели и черт знает, что видели. Понятно, что немногое, но предпочли не рисковать. Почему не напали сразу, тоже понятно. Кстати, в виски был не яд, в скотче. Один хрен, пойло, там было снотворное, так что, судьба пиратов в руках, точнее в хвосте оборотня ждала незавидная и недолгая, решил я поднять настроение себе и подруге, что, с учетом хихиканья, прекрасно получилось. И казалось, что мы так и покинем ном. Лететь до грани несколько часов, но с нашей скоростью пиратский воздушный корабль, даже взлети он сию секунду, просто не успеет. Нас не догнал бы и Вагус Сумбанд, стартуй мы с ним в небе нома с одного места и в одно время. Но так просто не оказалось. Оглядывающая округу в заднюю, выступающую часть кабины альбатроса заметила неладное. Варики, фиг, не вижу, признал я, опуская гоглы. Все равно далековато, достань мне, пожалуйста, бинокль. Не нужно, я вижу. А мне казалось, что змеи обладают неважным зрением. Я, не змея, фиг, не просто змея, а мохнатая, сама фыркнула подруга, но тут же посерьезнела. Дюжина вариков, фиг, и больших, тяжелых, не меньше альбатроса, если не больше. Это, в общем-то, неважно, Зоя. Мы, насколько я понимаю, быстрее всех возможных вариков. А большие и тяжелые, так это, наверное, потому что пираты. Или для абордажа, забросить десантно-воздушный корабль, или забросить бомбу. Но нам не, а вот договорить я не успел, потому что договаривал, я повернувшись по ходу альбатроса. Разглядывать пиратские варики никакого желания не было, да и опасности, судя по всему мне известному, они не представляли. Но вдруг Зоя присвистнула, это шипяще. И хотя, казалось бы, в свист много не вложишь, но этот свист был и изумленным, и напряженным. Много каким, неприятным в перспективе, так что я прервался и резко обернулся, и увидел странное. Черные точки с огненными хвостами приближались к нам на глазах, несмотря на то, что мы летели с максимальной скоростью. Мистика нет, механика, как напомнила искусственная память. В ее безумном мире летательные аппараты работали на силах противодействия, как ракеты для фейерверка. Не столь одноразово, как понятно, но принцип был именно таким. Как и тут, варики летели молниями, за считанные секунды опередив нас, закладывая огромные круги, гася скорость, и сбрасывая какие-то трубы. Несомненно, ракетные толкачи и ускорители. С учетом того, что им нужно приблизиться к обороняющемуся воздушному кораблю и не попасть под выстрел, даже удивительно, что таким методом не пользуются. Это бред. Вдруг дошло до меня. Не бред, а мистика, наставительно ответила Зоя, напряженно, но с улыбкой. Нет, Зоя, сам полет, механика. И я даже представляю, как, ответил я, протягивая трактаторы к рычагу управления пушки. Просто ты не представляешь, какие нагрузки и тяжесть навалится при таком полете на пилота. Они должны быть мертвы. Там алоги за пушками. Рулят, наверное, тоже они. А кто это? Это каменных троллей, знаешь, на что я только кивнул. Такие же каменные арясины, хотя помельче и сообразительнее, впрочем. И дубина тролля сообразительнее его самого. Так, с этим понятно. Человека, ситха, цверга, хотя они и попрочнее, например, юные цверги в качестве развлечения прыгают с высоты, падение с которой человека если не убьет, то нанесет неприятные травмы. В общем, все известные мне разумные виды просто не выдержали бы увиденного, ни разгона, ни полета, ни торможения и разворота. Как варики-то не развалились? Непонятно, но если эти алоги схожи с горными троллями, которые на немалую часть состоят из камня, то все понятно. Падение они, кстати, боятся как бы не сильнее прочих видов, расколоться их плоть под собственным весом может от не слишком высокого падения, но там они собственным весом себя ломают, а если алоги помельче и каменные, то загадки никакой. Кроме того, что делать-то? Дюжина вариков описывают широкие круги, разворачиваясь нам наперерез. И я уже видел, что значит за пушками. Снизу тяжелых, явно укрепленных металлической обшивкой от обстрела вариков были этакие округлые башенки с торчащими там неразличимыми серыми пятнами, видимо, как раз этими алогами. Что не может не радовать, там не электропушки, да даже не пушки. Скорострельные картечницы, что, опять же, оправдано областью применения этих пиратских вариков. Но их дюжина и они, фактически, перекрыли нам путь к краю Нома. Впрочем, мы в воздухе, не стал паниковать я, сосредоточившись, и начал стрелять из пушки по ближайшему варику. Через 4 минуты мне хотелось грязно ругаться. Дело в том, что я просто не знал, что нам делать. Да, один варик противника я сумел повредить достаточно, чтобы он направился в океан. И все хорошее, из плохого. Эти алоги были пилотами, а я, нет. Они уступали в скорости, но маневрировали и вели непрерывный огонь. Несколько раз я чудом спасал крылья альбатроса от удара крыльями вражеского варика, и обстрел картечницами нас не уничтожил пока, потому что было видно, что медленно, но верно даже металлизированная древесина альбатроса поддается, а перед нами 6 вариков создали фактически свинцовую стену. У меня не было возможности лететь к границе Нома, потому что под таким обстрелом альбатрос сможет лететь максимум минуту, если повезет. Вдобавок, над островом появился воздушный корабль, двигающийся к нам. Конечно, без реактивных толкачей, но пиратские варики просто не давали возможности убежать. А уж когда один из них перевернулся, летя боком и на спине, ведя по альбатросу огонь, я было совсем опустил руки. Даже стал подумывать, не пойти ли мне на таран, или направить варик в океан, чтобы не даваться в руки пиратам живыми. Просто то, что с нами могут сделать негодяи, хуже смерти. Стоп, хватит. Мне, Виктору Хуманому, надоело готовиться и принимать смерть. Не хочу. Судя по удивленному взгляду Зои, кричал это я не только внутренним голосом, впрочем, мне было не до того. Крик очистил мрачную безнадежную хмарь, и я стал думать как механик, а не пойми кто. Итак, враги вооружены слабее и медленнее альбатроса, но их больше, они маневреннее, не в силу отличия варика, а из-за моей неумелости, но это по желанию не исправишь, так что причина не важна. У меня была промелькнула идея набрать высоту, турбина альбатроса сильнее вражеских, корабельная, но после пролета перевернутого варика под нами, не прекращавшего обстрел, я от этой идеи отказался, но и в голове завращались схемы, законы механики и главное, характеристики конструкции нашего варика. Надеюсь, они не слишком нас повредили, произнес я спокойным тоном, потому что вариантов нет, скоро приблизится воздушный корабль. С этими словами я вздохнул и выдохнул, хватаясь за верхнюю часть рычага управления, который ранее старался не трогать, и альбатрос полетел вертикально вверх, но вот поведение вражеских вариков через полминуты показало, что идея может и неплохая, но они отставали, но преследовали и продолжали вести огонь, значит, надо их отпугнуть, или от них избавиться, констатировал я. Зоя, поблескивая глазами, просто зажала ладонями рот, уж не знаю, зачем, а у меня в текущих раскладах была только одна идея. Геликоптеры, летательные аппараты мира искусственной памяти, летающие только за счет подъемной силы винта, это освободит внимание от управления варика, да и подниматься мы будем, а преследователи окажутся под прицелом электропушки, и долго не проживут, или сменит курс, после чего уже не догонит нас. Но эта идея была осуществима чисто теоретически, а вот практическое осуществление. Впрочем, тут трактаторы не проявили самовольства, а действовали со мной в унисон, протянувшись в турбине в хвосте варика, вскрывая кожухи, вклиниваясь в механизмы, принимающими нужную форму трактаторами. «Держись, Зоя», — улыбнулся я подруге. «А что?» Но тут уже не смогла договорить она, потому что альбатрос резко развернулся, опустив нос к океану. Но турбина работала, правда, не так, как было задумано изначально. И с гудением и вибрацией мы пусть несколько замедлились, но продолжили набирать высоту. Хотя встряхнуло нас весьма неприятно, во рту даже появился вкус крови. Но мне было не до этих мелочей. По нам продолжали стрелять, и я, игнорируя постепенно усиливающее вращение, сконцентрировался на электропушке, ведя врагов один за другим. Через полминуты от одного из преследователей начали отваливаться здоровенные куски обшивки и даже крыльев. Через минуту, второй задымился и вспыхнул яркой вспышкой, направившись навстречу с океаном обгоревшим остовом, то ли на нем был бомбовый запас, то ли выстрелы повредили факел. Четверть минуты, третий, четвертый, и все. Преследователи разлетелись в разные стороны испуганными птицами, уходя от обстрела. Видимо, рассчитывали перестроиться, поймать альбатрос, но уже поздно. «Поздно, мы справились», — произнес я с улыбкой. Судя по передернувшей плечами Зои, какой-то не такой. Впрочем, это не удивительно. Я делал, если не то, чем занимался в котельной Диастриста, то чем-то близким по смыслу. Например, я просто разрушил часть приводов альбатроса, не слишком значительную, но ряд механизмов препятствовали реверсу лопастей, часть ограничивала скорость работы турбины, заменив их собой точнее, трактаторами, а энергия, идущая на турбину, была достойной полноценного воздушного корабля, а никак не небольшого варика. Все это, вкупе с безэмоциональным разрушением вариков, протягивание факелом через меня потребного количества энергии, не слишком хорошо сказалось на моем состоянии. Внутреннее спокойствие, может, и было, но было оно на грани истерики, что, несомненно, отражалось на мне внешне. Впрочем, это мелочи. Главное, вывести альбатроса из этого нома, а нам, остаться в живых. Так что, перестав обдумывать неважное, я совершил очередную эволюцию, ослабив скорость работы турбины и, фактически, роняя альбатрос, не совсем вниз, а по этакой горке, набирая и набирая скорость. Впрочем, через несколько секунд пришлось форсировать турбину, да и работать направляющими плоскостями. Подобный полет падения все время норовил сорваться в штопор, как и предупреждали аэронавты крепости. Но в моем текущем положении я, возможно, и не чувствовал ветер, но прекрасно ощущал альбатрос, от факела до самого небольшого руля. Так что мы продолжали падение и полет, правда, с задранным носом. Так и падение было минимальным, а скорость мы все набирали и набирали. Некоторое опасение перед гранью было, но все прочитанное говорило. Скорость ее прохода не играет никакой роли. Так, в общем, и оказалось. На расстоянии около мили от океана мы вошли через грань. И то ли наша скорость была тому виной, то ли мое мистическое объединение с Варриком и взаимодействие с факелом, но переход грани был хоть и дольше обычного, тоже непонятно почему, но не сопровождался никакими, ставшими уже привычными, видениями изнанки. «Нет, мистер Хуманум, говори, что хочешь, но ты отжигаешь так, как ни один рутьер не отжигал». Было первое, что сказала до того молчавшая Зоя, хлопнув меня с улыбкой по плечу. «Не могу сказать, миссис Лузильян, что разделяю твою радость по этому поводу», с улыбкой, стараясь не морщиться от удара, ответил я. «Просто пулевые попадания еще с острова никуда не делись, что было очень нелюбезно с их стороны, а удар по плечу отдался в них болезненным толчком. Впрочем, нет, Зоя», отрезал я, потому что подруга явно хотела прибегнуть к привычному после боя методу успокоения. «Альбатрос надо чинить, причем срочно. Сейчас он летит только потому, что я прикован к нему трактаторами. Я и сама могу справиться», фыркнула она. «Ну ладно, понимаю. Только вот где чиниться-то, вот и посмотрим. В худшем случае на воде», поморщился я уже не от боли, очень уж рискованным был бы такой ремонт. «Но, надеюсь, в этом номе найдется какой-нибудь риф или отмель. Давай смотреть», кивнула Зоя. В общем-то, скорее она и смотрела, ее зрение обладало недостижимой для меня зоркостью. А через 40 минут она указывала направление, где я вскоре разглядел атолл в окружении песчаной отмели. Почти идеальное место, хотя и без населения и даже пресной воды. А вот ремонт, вопреки моим опасениям, занял ровно столько же времени, сколько лечение Зои моей спины. Гематомы и рассечения были знатные, но ничего серьезного не повреждено, хотя пару особо неприятных дырок подруга зашила, чтобы не оставалось шрамов не только неприглядных, но и мешающих движению болью и неудобством тоже и с альбатросом. Просто замена нескольких деталей турбины и все. Я три раза перепроверил, ведь у меня на глазах от корпуса альбатроса под обстрелом откалывались куски, но ничего не только требующего ремонта, а даже следов этих попаданий я не заметил. Мистика, фиг, это атланты, наверное, зачаровали, пожала плечами подруга. Возможно, не стал спорить я, это выходило наиболее логично, но меня о подобном свойстве металлизированной древесины не предупреждали. Оставался вариант моего неосознанного колдовства, конечно, но тут я просто ничего не знал точно и принял озвученное Зоей наиболее вероятное объяснение. А через полтора часа после посадки Варрика дел уже не было, так что мы с подругой занялись друг другом. После случившегося нам просто необходимо было отдохнуть, расслабиться, да и поспать. 23. Пустые барабаны. Впрочем, как понятно, отдыхали мы не слишком долго, а со сном к моменту окончания нашего совместного времяпрепровождения у меня в голове появились две клипсидры песочных часов. Первое, возможные преследователи. Пираты очень не хотели нас отпускать, и чтобы о том, что небольшой ном стал их стоянкой и домом, стало известно. И вероятность того, что нас начнут преследовать, пусть не абсолютно, скоростные характеристики альбатроса мы продемонстрировали очень наглядно, но есть. А если мы в этот момент будем отдыхать, то этот отдых вполне может стать вечным. И вторая клипсидра, сами пираты и население захваченного ими нома. Если негодяи не кинутся в погоню, или не догонят нас, то они, скорее всего, решат покинуть ном. И незавидная судьба местных дам может стать еще более незавидной. Часть их захватит, но явно не всех, а оставшихся вполне могут убить, из-за того, что пираты – негодяи. И чтобы их внешность, имена, дела много всякого не получило распространения. А значит, надо как можно быстрее доставить весть о состоянии дел в номе в какой-нибудь крупный портовый ном. И делать это надо срочно, а поспать мы с Зоей сможем в полете. Насчет преследования, тут с тобой и не поспоришь, фиг, признала расслабленно потягивающаяся Зоя. Вот только с предупредить, что не так, поинтересовался я. Фиг, пираты в этом номе десяток лет, но они не нападают в округе, как мы поняли. Предположили, уточнила Зоя, демонстрируя ту самую занудливость, в которой многократно упрекала меня. Но это разумно и похоже на правду, да. Вот только о том, что они на этом острове, не могут не знать как раз на окрестных крупных портовых номах. Он тут один, задумчиво буркнул я, обдумывая слова подруги. Тем более, фиг, не могли не знать на торговом номе о захвате соседей. За 10 лет уж точно кто-то бы побывал. А если бы пираты этого кого-то убили, прибыл бы ищущий пропажу. Допускаю и даже признаю, Зоя, что в твоих словах есть здравое зерно. Но что же, ты предлагаешь ничего не делать? Тебе, довольно обидно фыркнула она, не предлагаю. Да и баб этих жалко, почти не слышно. Скорее себе самой призналась она в пристойном леди мягкосердечии, хотя нам за это ни гроша не заплатит. В голос, хоть и с усмешкой, заявила она, а мы мстим за попытку нас убить, за время на починку и прочие неприятности, хмыкнул я. Хммм, пойдет, подмигнула она мне, но если сообщать, то делать это надо аккуратно, и так, чтобы нас не захотели по-тихому притопить, чтобы скрыть известное. Я не думаю, что все в этом номеру Куин покрывали пиратов, но кто-то имел с них прибыль и не против будет, чтобы мы замолчали. И этот кто-то занимает немалое положение во власти, в противном случае скрыть подобное было бы невозможно, констатировал я. Хотя знаешь, Зоя, полетим и присмотримся, а то есть у меня опыт, в котором немалый островной ном, с 100-тысячным населением, оказался пиратским логовом. Расскажи, фиг. Попросила Зоя, против чего у меня не было возражений. Правда, перед этим нам пришлось поработать, причем обоим. Дело в том, что опуститься на воду Альбатрос смог, не в первый раз. А вот со взлетом возникли, если не сложности, то морока. Дело в том, что о воду Варрик прекрасно тормозил, а вот разгонялся на ней, согласно законам механики, плохо. И, в результате, нам с Зоей пришлось тянуть и толкать Альбатрос, размещая его в атолле так, чтобы иметь возможность для взлета. Теоретически это было обходимо, но не нашими силами. Обычно варрики стартовали со специальных метателей, фактически бросающих их, а дальше за дело принималась турбина. Либо варрик ставился на наклонные направляющие, разгоняя турбину и на определенный момент взлетая, а стартуя с воздушного корабля или крепости, он вообще мог просто упасть, превратив падение в полет. Но у нас таких возможностей не было, так что пришлось намокнуть и повозиться. И то, расстояния еле-еле хватило. Даже поплавки Альбатроса чиркнули по песку отмели. Но справились, после чего Зоя воплотила свои, да и что уж скрывать, и мои, планы. Переход через грань прошел без каких бы то ни было неприятностей. Потом, еще один морской ном, грань. И, наконец, мы оказались в номере Куин. Судя по книгам, обитали там, в основном, люди, но, как понятно, население островного торгового нома волей-неволей становилось смешанным, хотя изначальные аборигены чаще всего доминировали количеством. Вообще наш маршрут изначально не предполагал захода в этот ном, так что помимо взаимопрепровождения с Зоей, мы просветились по имеющимся книгам и картам. И в целом, ном был любопытен тем, что явно являлся частью материка или крупного острова, при этом прорыв грани был всего один. И получилось, что относительно немаленький, 8 на 15 миль, вытянутый остров был этаким плато, поднимающимся над океаном на десяток, а то и полтора десятка ярдов. Со временем или будет новый прорыв, и остров увеличится, а ном расширится, либо волны океана размоют, со временем, отвесные каменные стены, приведя Рукуин к традиционному для островов виду. Но пока было так, более того, портовый район и сам порт были искусственными, располагались на насыпях и плавучих понтонах на воде, а на сам остров вели какие-то монструозные по длине ступени нескольких винтовых лестниц и обширный паровой подъемник. Может, конечно, можно было подняться на отвесные, пестрящие трещинами скалы самостоятельно, используя специальное снаряжение, но сам вид этих скал не способствовал желанию так рисковать. Альбатрос остановился около пирса, а меня удивило отсутствие местных представителей власти. Подождали несколько минут, переглянулись с подругой и направились по пирсу в сторону порта, по дороге наткнувшись на портового инспектора или аналогичного по должности чиновника. «Вы с Варрика?» – поинтересовался довольно молодой, не старше 30 лет, высокий джентльмен. «Да, мистер, с нас портовый», – начал было интересоваться я, но собеседник махнул рукой. «Варрики останавливаются на плато, там поле для них и прием, такие, как у вас, на поплавках я вообще вижу впервые, только слышал про них», пыхая зажатой в уголке рта сигаретой, пояснил этот джентльмен. «И брать с вас портовый сбор». «А за что?» — хмыкнул он. «Места вы занимаете мало, да и нет у меня тарифа на варрике. А присмотреть сможете?» «Хммм, не бесплатно, само собой, мистер. Только до вечера», — сообщил он. ответил на несколько вопросов по Ному, но не проявил в ответах заинтересованности, так что мы направились в порт. Благо воздушные корабли у пирсов были в количестве 10 штук. Тут крылся план Зои, ну и мой, но предложила его она. Итак, высока вероятность, что какие-то из руководителей Рукуина связаны с пиратами. Но сообщить властям надо, только при этом есть немалый риск, что нас постараются заставить замолчать, вплоть до душегубских методов. И Зои предложила, не особо задерживаясь на острове, разделиться. Она расскажет о пиратском острове командам воздушных кораблей, тогда как я направлюсь к властям Нома, в ратушу. Про нее нам сообщил так и не представившийся и не спросивший имени портовый инспектор. Если со мной случится неприятность, то Зои попробует помочь, да и сам я не беспомощный, как, впрочем, и сама Зоя. Так что, несмотря на то, что я немного о подруге волновался, волнение было не слишком сильным. Запостоять за себя в припортовых заведениях опытная наемница точно сможет. А то, что мы разделимся, и вправду как повысит вероятность того, что с пиратами в островном Номе будет покончено, так и, при возможном злодействе местных властей, даст нам неплохой шанс, которого, скорее всего, не будет, если бы направились вместе, и нас также вместе бы захватили. Так что Зои направилась в стороны питейных заведений, а я, к паровому подъемнику. Подойдя к пятиярдовой, украшенной металлическими узорами платформе, я чуть было не отскочил и еле удержался от выхватывания метлы. Дело в том, что кондуктором-машинистом этого транспортного средства оказался тролль. Понятно, что ничуть не похожий на Гракха, злобного подельника негодяев Натейна, павшего от моих трактаторов и чуть было не прихватившего меня с собой за грань. Впрочем, понял я это только после серьезной внутренней борьбы с совершенно недостойными джентльмена порывами и воспоминаниями о троллях, по крайней мере, о их горной или каменной разновидности. Сами по себе эти полукаменные гиганты жили в горных и холмистых областях северных номов Европы, будучи не агрессивными от природы, но любопытными и не слишком наделенными разумом. Наставник и книги утверждали, что ум этих гигантов застывал в раннем отрочестве и не развивался до зрелости, как у прочих разумных видов, из чего следовало, что в каком обществе тролль окажется, покинув свои заснеженные горы, таковым он и будет как личность. Понятия добра и зла эти гиганты, как и свойственно детям, не различали, и если его окружение, работодатели и партнеры были достойными джентльменами, то и тролль оказывался полезным членом общества, а если нет, то становился негодяем, хотя если подумать, то не негодяем, а просто подражателем, не будучи, в силу природных ограничений, оценить меру дурного и благого. А кондуктора платформы порта Рикуина явно окружали не негодяи. Например, его могучее тело было облачено в пусть и выполненные из грубой материи, но приличной сюртук и брюки. А на огромной голове сияла начищенным козырком фуражка, да и выражение на грубом и вызывающем у меня внутреннее содрогание лице было благожелательным и предупредительным. «Извалитева оспользоваться под ёомником, мистер», протяжно пророкотал этот разумный, коснувшись двумя пальцами козырька своей фуражки в знак приветствия. «Именно так, мистер кондуктор», кивнул я, надеясь, что не проявляю внешние опасения и дрожь. «В таком разе или обождите попутчиков, или арендуете подъем для себя», гудел тролль. «Пожалуй, для себя, мистер». «Сколько?» «Сребряный, мистер». «Довольно дорого, но учитывая, что платформа предназначена скорее для подъема грузов и групп разумных, то и вполне понятна цена, да и задерживаться нет никакого желания, так что я просто кивнул и расплатился». Тролль подскочил к гудящему котлу в центре платформы, заработал рычагами, закинул в топку пласт угля, и платформа довольно резво начала подниматься, перебирая шестернями приводов по соединяющим верх плато и порт цепям. Смотря за его сноровистой и продуктивной работой, я окончательно успокоил внутренние переживания, пару минут подъема любуясь видом на океан. Сам портовый район зрелищем был не слишком приглядным. Насыпи и посеревшие от сырости дерева складов и развлекательных заведений коробок, ну и воздушные корабли, разглядывать которые все время подъема было не слишком интересно. Наверху же, фактически от места остановки платформы, начиналась мостовая и небольшой городок, хотя не более, чем в полсотни двух- и трехэтажных коттеджей, в основном каменных, беленых, с красной черепицей. Таковой же была и ратуша, занимавшая центральное место в этом небольшом поселении. Туда я и направился, будучи встречен на пороге не охранниками, а довольно приглядной девицей в строгом костюме, несомненно, секретарша, потому что здание хоть и было многоэтажным, но довольно небольшим по площади, этакой башней. Мне бы хотелось сообщить губернатору, а возможно, не только ему, пренеприятное известие, сообщил я в ответ на вопрос о цели визита. И какое же, закономерно уточнила леди. Я бы предпочел не раскрывать детали, но оно касается воздушного пиратства, миссис. И все же, начала было допытываться она, на что я решительно помотал головой. Хорошо, я доложу господину Уоррену о вашем визите и цели, мистер Хуманум, Фиктор Хуманум, миссис, механик и подданный британики в путешествии. Дама резво поднялась по лестнице, а я несколько расслабился насчет возможного злодейства. Не полностью, но в целом обстановка в ратуше была скорее домашней, чем свойственной чиновникам и бюрократам. До одного того, что в ратуше не было охранников, по крайней мере на виду, уже основательно успокаивало. А вот через минуту, смотря на спускающегося с секретаршей мистера Уоррена, я понял, что ему не слишком и нужны охранители, потому что был это пожилой, с отчетливой сединой и морщинами, Эгипан, что несколько странно в изначально человеческом номе, но отнюдь не невозможно, да и говорит о разумности обитателей, выбирающих в губернаторы по способностям и пользе, а не из-за родственного вида. Так вот, господин губернатор был магиром, причем, судя по моим ощущениям, одним из сильнейших, мной встреченных. Лайса Уоррен, губернатор, еще с лестницы кивнул он рогатой головой. Мистер Хуманум, озвучьте вкратце ваше дело, если это не фантазии, то надо будет позвать моих подчиненных. Но пока вы не сообщите деталей, я не знаю, каких. Обитаемый ном, известный мне как удачная находка, в двух морских номах от вас на полночь, захвачен пиратами, сделавшими там место отдохновения и ремонта. Население острова частью истреблено, частью порабощено. По мере этой короткой речи вид у господина губернатора становился сначала просто изумленный, а потом ошарашенный, даже в чем-то потешный, хотя мне было не до смеха. «Вы не врете и не безумны», — помотав головой протянул губернатор, явно проверив свое утверждение мистическим способом. «Обождите несколько минут, я позову шерифа и капитана милиции». Впрочем, звал этот почтенный Эгипан тоже мистическим способом, пригласив меня в довольно скромно обставленный, но просторный кабинет на втором этаже ратуши. Собственно, этот кабинет, как и совещательная, занимали весь второй этаж. Угостил меня отваром, который я пригубил, но пить не стал. И через четверть часа я рассказывал в деталях, что мы видели на находке. При этом, если шериф, глава полисменов острова, был изумлен и возмущен, то вот капитан милиции, глава ополчения и вооруженных сил, вел себя, да не просто подозрительно, перебивал меня, высказывал сомнения в моей правдивости и разуме, а когда господи Уоррен подтвердил ее, просто покинул совещательную, даже не попрощавшись.